Глава 19. Экзамен. Мы просидели в ресторане до полуночи. Болтали о всякой ерунде. Я отравил байки из прошлых жизней, адаптируя их под местные реалии. Мила звонко смеялась и не отрывала от меня, как бы это ни показалось абсурдным, горящих морозным пламенем глаз. Мы не думали о ближайших днях, когда настанет время прощаться. Мы проживали этот момент и наслаждались им. Но все хорошее имеет неприятное свойство быстро заканчиваться. Сергей уже пару раз отписал, что ждет у подъезда. Пора двигать домой, завтра будет тяжелый день. Нас ждали на полпути. Свечение множества сосредоточий в кустах не разглядел бы разве что слепой. И ведь готовились же, наверное, прятались, коварные планы строили, как неожиданно выскочат и застанут врасплох. Пора уже привыкнуть, что такие фокусы со мной не проходят. «Если вы прикидываетесь фикусами, то у вас хреново получается», — крикнул в пустоту я, и Мила тут же напряглась. Первым из кустов вышел барон Старский. За ним следом его верные подпевалы Каменев и Вольский. Затем со всех сторон повалил народ, и очень быстро мы с Милой оказались в полном окружении. Всего Старский собрал 13 парней. Плюс несколько девчонок подпевал, маячили за их спинами. «Ты же не думал, что сможешь спокойно сдать экзамены и покинуть Академию, Белов?» Поигрывая кулаками, на которых блеснул металл кастетов, с издевательской ухмылочкой проговорил Старский. «Боюсь, что весь завтрашний день ты проведешь в лазарете и не сможешь продемонстрировать аттестационной комиссии свои знания. Это тебе личный привет от жениха баронессы Снегиревой. Милана, отойди в сторону и не мешай. Это тебя не касается». Я почувствовал, как кровь в венах Милы начала закипать от ярости, а источник разгораться все ярче, но я предостерегающе сжал ее руку и послал умиротворяющий импульс, что остудил ее кровь. Девушка поняла меня правильно. Она демонстративно поцеловала меня в щеку, а потом громко и отчетливо, чтобы услышали все, произнесла. «Помнишь, я говорила тебе, что не люблю необоснованное насилие? Так вот, беру свои слова обратно. Можешь делать с этими придурками все, что пожелаешь. Только, пожалуйста, никого не убивай. Зачем тебе проблемы с императором?» Под ошеломленными взглядами окружающих Мила вышла из кольца окружения, уселась на ближайшей лавочке и достала телефон, чтобы зафиксировать факт нападения со стороны Старского. Парни было попытались забрать устройство, но в глазах Милы вспыхнуло пламя, а руки покрылись коркой льда, и они, сглотнув, отступили назад. «Плевать, валим его», — скомандовал барон и первым рванул в бой. «Что же, это его выбор. Пусть потом не жалуется». Мои глаза вспыхнули кроваво-красным, и само время замедлило свое размеренное течение. Вернее, не так. Это я многократно ускорился за счет активации своего ядерного коктейля с добавлением изрядной порции магической энергии. Усиленные эритроциты за считанные мгновения разнесли порцию магии во все ткани организма, в несколько раз повышая их работоспособность. Поднырнуть под удар Старского, взять на излом, хруст, рука врага ломается в локтевом сгибе, а мощнейший хук дробит челюсть. Ударом ноги ломаю предплечье Каменева, кости просто не рассчитаны выдерживать такое. Уход с траектории движения очередного кулака, системный интерфейс просчитывает ситуацию, мгновенно выдает подсказку. Удар, хруст ломаемых костей, крик, удар, крик, удар, крик. Я не жалел врагов. Методично, словно машина, гарантированно выводил их из строя, причем делал это максимально жестоко, но старался не допускать непоправимых последствий. Целители смогут вернуть сломанным костям изначальный вид, но вот память об этом в головах останется. Я не оставил им ни малейшего шанса. Шакалы понимают только язык силы. Не ушел никто. Все 13 лежат на земле, стонут и корчатся от боли, а на лицах девушек подпевал застыли маски ужаса. Врубив свою ауру, пошел в их сторону, а моя фигура постепенно начала окутываться алым маревом, на фоне которого горели мои демонические глаза. Пришедшие посмотреть на расправу над недографом девицы онемели от ужаса, а по их ногам побежали желтые пахучие струйки. Плевать, сами виноваты. «Передайте своим хозяевам, что все, кто сунутся ко мне, пожалеют». Хриплым, замогильным голосом проревел я. «А теперь пошли прочь и позовите этим недоразумением целителей». Девиц словно ветром сдуло. Нам с Милой тоже пора убираться. Причем как можно скорее, пока у меня не случился откат. У всего есть цена, в том числе и у мобилизации всех сил организма. Гораздо проще было убить этих гавриков. Оставь только ту часть, где Старский на меня нападает, и отправь Трубецкому. Остальное сотри. Проверять не буду, но если запись где-нибудь всплывет, то я буду знать, что тебе нельзя верить. Потребовал я у бледной, как мел, Милы. Ее сильно впечатлило увиденное. Поэтому она безропотно кивнула и начала копаться в своем телефоне, быстро перебирая пальчиками по экрану. «Готово». Уже на подходе к дому отчиталась она. Я кивнул, но тут навалилась дичайшая усталость. Меня повело, и я упал на одно колено. Мила попыталась меня поднять, но не смогла. Тут подбежал взволнованный Сергей, что дожидался нас у подъезда. «Что случилось?» «Андрей весь в крови», — выпалил друг. «Это не его», — отмахнулась девушка. «Помоги дотащить его до квартиры», — приказала Мила. Сергей подставил плечо, и, опираясь на него, я доковылял до второго этажа. «Да нормально все, перенапрягся чутка, но так было надо», — вяло улыбнулся я, когда меня усадили на диван. На нас напал Старский, но Андрей раскидал 13 человек, словно котят, причем не просто раскидал, у каждого как минимум по одному перелому. До сих пор хруст костей в ушах звенит. Мила поежилась от воспоминаний. «Это жуткая аура и горящие красным глаза», — намного тише продолжила девушка. «Ты был похож на демона из детских сказок». «Да, возможно, и перестарался я немного. Вон, тех соплячек до мокрых штанов напугал. Ну чего уж теперь. Не говори Джимили с Сергеем, что демоны — это всего лишь одна из многочисленных рас, населяющих многомерную мультивселенную. И что как раз-таки демоны — это сильнейшие маги крови. Я научился всему, что знаю, когда сам был демоном. Рановато пока для таких откровений. Не поймут меня, да и не поверят, скорее всего. Правда, жутко получилось. Я старался». Как ни в чем не бывало, улыбнулся я. «Вряд ли этим детишкам поверят прихвостни Успенских. Скорее всего, спишут на молодость, но нужные слухи пойдут. А потом и в большом мире проверну нечто подобное». Вновь улыбнулся я, отчего Мила еще раз нервно сглотнула. «Репутация — наше все». «Теперь я понимаю, почему магов крови долгое время боялись», — прокомментировала мои слова Мила. «Да врут они все», — отмахнулся я. «На самом деле мы белые пушистые, но злить нас не надо. Как говаривал кот Леопольд, ребята, давайте жить дружно». «Ты еще и с котами умеешь общаться?» — подозрительно посмотрела на меня девушка. Я вдруг понял, что в этом мире такого мультика не существует. «Если надо, то и с котами могу». С абсолютно серьезным выражением на лице проговорил я. «Но это фраза из одного детского мультика, малоизвестного», — добавил я. «Пожалуй, хватит на сегодня потрясений. Я спать», — поднялась Мила. «Забежишь ко мне, когда придет время покидать академию?» «Обязательно», — кивнул я. «Тогда я обниму, а то, боюсь, испачкаю платье». «Уже испачкал», — улыбнулась Мила, а потом наклонилась и поцеловала в щеку, выбрав самое чистое место на моем теле. «Но это ерунда. Как говорила мама, танки грязи не боятся. Пока, ребята», — грустно добавила она и удалилась. Не успел я сказать и слова, как раздался телефонный звонок. Кажется, я догадываюсь, кто это. 47 переломов, Белов!» — взревел граф Трубецкой, но я предвидел такое развитие событий и не стал прикладывать ухо к динамику, поэтому не оглох. Это была самооборона. Выслушав поток отборного мата, вклинился в монолог начальника службы безопасности я. «Вы же видели запись. Я всего лишь невинная жертва коварного нападения. Что, мне надо было дать им себя покалечить?» «Ты невинная?» — уже нормально проговорил Трубецкой. «Как же я рад, что ты завтра покинешь академию. Столько головной боли за такое короткое время мне не устраивал еще ни один студент». «Послезавтра», — поправил графа я. «Нет, Белов, завтра», — огорошил меня Олег Никифорович. «Комиссия отказалась задерживаться, поэтому будешь сдавать все экзамены в один день». «Блин, да как так-то?» — возмутился я. «Это нечестно». «Жизнь вообще нечестная штука, Белов. Умей вертеться», — отмахнулся Трубецкой. «Поступившие на тебя жалобы я на сутки придержу. Так что проблем с комиссией быть не должно. Но своей выходкой ты нажил себе еще больше врагов, имей это в виду. «Плевать», — отрезал я. «Все они и так служили Успенским». «Да, но раньше эти рода выполняли приказ чисто формально. А сейчас это стало личным. Ты же посмел поднять руку на их кровиночку», — усмехнулся в трубку Олег Никифорович. «В общем, теперь они возьмутся за тебя с удвоенным рвением. Имей это в виду». «Спасибо, Олег Никифорович», — поблагодарил графа я. «Учту». На этом разговор завершился. Что же, одним днем так одним днем, не проблема. «Итак, друг мой, готов стать сильнее?» — обратился я к Сереге. «Я-то готов, вот только бы хотелось знать, что конкретно ты собираешься делать». С толикой настороженности в голосе проговорил парень. «Активируй магическое зрение и расскажи, что ты видишь», — предложил я. Сергей уверенными движениями сплел стандартную формулу слабенького магического ока, осмотрел меня критическим взглядом, а потом начал говорить. «Без обид, но я вижу довольно посредственного одаренного, с плохо развитыми каналами и тусклым сосредоточием». «Все верно», — кивнул я. «А сейчас?» В следующую секунду я перенаправил магические потоки на энергетическую печать, и Сергей нервно выдохнул, а потом не сдержался и выматерился. «Как такое возможно? Твой резерв возрос в несколько раз, а пропускная способность каналов увеличилась. Это еще не все фокусы. Гляди». Зациклив энергию сосредоточия внутри печати, я услышал нервный выдох, за которым последовала новая матерная тирада. «Теперь ты вообще перестал быть одаренным», справившись с эмоциями, прошептал Сергей. «Ни малейшего следа сосредоточия или каналов. Да как так-то?» «Одна из тайн рода». Поднял я вверх указательный палец, чтобы подчеркнуть важность момента. «Гордись, ты первый из небеловых, кто ее узнает. Есть такая штука, как магические печати, которые способны усиливать определенные параметры одаренного. Они подключаются к сосредоточию и забирают часть оперативного резерва маны, доступного магу, но и взамен дают очень многое. Сейчас некогда вдаваться в подробности. Времени слишком мало, а успеть сделать надо очень много. Работа мне предстоит крайне кропотливая, так что будет лучше, если я погружу тебя в сон. Малейшая ошибка может стать для тебя фатальной». «Ну ты же поставил себе такую печать, и с тобой все хорошо», — быстро проговорил Серега, глаза которого маниакально блестели. «Значит, ты знаешь, что делать. Давай уже не тяни, я готов». «Как скажешь», — улыбнулся я и щелкнул пальцами. «Теперь, когда в организме Сергея есть моя кровь, а после проведенного ритуала она там будет всегда, мне ничего не стоит немного ограничить приток крови головному мозгу, что повлечет потерю сознания». Очередные 5 часов, и вот Сергей обзавелся энергетической печатью 1-го уровня. Если честно, то я собирался поставить ему печать регенерации. Энергии в сосредоточии у него предостаточно. Но пока не встанет одна печать, другую привязывать слишком рискованно. Поэтому придется пока повременить. «Проснись и пой», — возобновив нормальный кровоток в сосудах Сергея, проговорил я. «Вначале обильный ужин, все вопросы потом». Возражать друг не стал и вместе со мной набросился на самим же принесенную еду. «Есть еще один момент, который ты должен знать, прежде чем я начну учить тебя работать с печатью», — проговорил я, когда мы оба насытились. «Помимо заклинаний, существует еще один раздел магии, с которым не знакомо большинство обычных одаренных. Я называю его конструктами. Возможно, в столичной гильдии уже додумались до этого и придумали другое название, но возможно, что и нет. Делиться этим знанием широкой общественностью род Беловых не намерен. Никто не пришел нам на помощь, когда Успенские объявили нам войну. Поэтому никто и не вправе требовать открыть тайны рода. Сейчас я покажу тебе базовую структуру простейшего конструкта, а потом вплету в него формулу продвинутого магического взгляда. Смотри и учись». Пришлось сделать все очень медленно. Не факт, что Сергей запомнит все с первого раза. Но это ничего. Помимо расширенных функций магического взгляда, я вплел в конструкт возможность копирования пространственных формул. У Сергея всегда перед глазами будет пример. И он сможет тренироваться в свободное время, пока не научится делать все быстро и точно. «Конструкты тоже подключаются к сосредоточию и забирают часть энергии, но взамен могут активироваться мгновенно. Стоит только отдать им ментальную команду. Пробуй». «Охренеть», — вырвалось у Сергея. «Да кто ты такой, Андрей?» «Просто много чего знающий маг крови, у которого есть доступ к памяти своего рода», — ответил я. «Разноцветные огоньки в сосредоточии — это специализация одаренного?» — догадался друг. «Да. И чем их больше, тем сильнее в данный момент маг. У каждого дара есть своя цветовая индикация. Сложного тут ничего нет. Сам разберешься, когда понаблюдаешь за окружающими. Сейчас самое главное — научить тебя пользоваться возможностями энергетической печати. Это получается, что в структуру конструкта можно вплести формулу любого заклинания, после чего появится возможность мгновенно его активировать?» Очень быстро ухватил самую суть Сергей. В теории да, но с этим вопросом не все так просто. Существует множество нюансов, потом объясню. Сейчас надо заняться печатью. Для обучения азам работы с печатью потратили 3 часа. В результате Сергей худо-бедно научился экранировать свое сосредоточие и закрывать его от внешнего наблюдения. Это при том, что печать еще не вошла в полную силу. На данный момент этого нам будет достаточно. По крайней мере, друг сможет уйти от возможных наблюдателей и заняться делами в городе. Остаток ночи потратили на сон, но времени для восстановления было мало, так что пришлось вновь жульничать и искусственно повышать тонус наших организмов за счет магии крови. В общем, к экзаменаторам мы явились бодрыми, веселыми и полными сил. Комиссия состоит из 15 уважаемых магов, магистров в своих областях знаний. Все они являются аристократами преклонного возраста, которые в данный момент без тени улыбки на лицах смотрят на парочку оболтусов, из-за которых многих выдернули из заслуженного отпуска. Присутствовал здесь и князь Потемкин, что, по моему мнению, было хорошим знаком, потому как можно рассчитывать на непредвзятость комиссии. Вряд ли старик допустит, чтобы нас целенаправленно завалили, но и поблажек от него ждать не приходится. Я понимал, что сдать экзамены мне будет непросто, и не сомневался, что среди членов комиссии есть засланные прихвостнями Успенского казачки. Но что все будет настолько печально, откровенно говоря, не предполагал. 3 часа экзаменаторы буквально расстреливали меня вопросами на самые разнообразные темы. Если бы не энциклопедические знания Андрея, который чуть ли не всю жизнь провел в библиотеке, выдержать такое испытание было бы невозможно. Лишь по достижении максимального времени экзамена ректор получил законное право прервать это форменное издевательство, и комиссия нехотя поставила мне высший балл. К слову, Сергей покинул аудиторию спустя 20 минут. Судьба этого парня, который к тому же разорвал контракт с империей, тем самым, можно сказать, похоронил сам себя, никого особо не интересовала. Тут никакой диплом не поможет. Экзаменаторы хотели побыстрее от него отделаться, чтобы приступить к следующей попытке завалить меня. Наивные. Для сдачи экзамена на общее физическое развитие достаточно всего лишь уложиться в нормативы. Тут все прошло быстро и четко. Не особо напрягаясь, я вливал энергию в физическую печать, чего было вполне достаточно для успешного прохождения экзамена. Я заметил, что все старички активировали магический взгляд и усердно стараются уличить меня в использовании магии, что по условиям экзамена запрещено, но, естественно, не могут этого сделать. Энергетическая печать филигранно нейтрализует любые внешние проявления активности сосредоточия, так что я могу совершенно не бояться. Кажется, я уже говорил, что являюсь читером. По-моему, да. Сергей же прошел экзамен честно. Друг действительно все 5 лет впахивал как проклятый, и результат воспоследовал. Далее мы приступили к профильным боям. Для прохождения этого экзамена надо продержаться против приглашенного мастера определенное количество времени и не получить фатального повреждения. Всего студент должен владеть как минимум 3 видами оружия. Столько спаррингов и предстоит пройти с приглашенным мастером. Ну как мастером? Я-то прекрасно вижу, что он как минимум младший магистр. И тут хотят смухлевать черти. Ну ладно. По законам империи воин обязан проходить сертификацию на подтверждение или повышение ранга раз в год. А за год можно многое успеть. Не сомневаюсь, что у данного конкретного человека до очередной сертификации осталось максимум неделя, и он давно перерос ранг мастера. Ну да ладно, мне все равно, против кого выходить. Все равно, даже опытнейшие преподаватели академии для меня что те же дети. Разве что на Сереге может попытаться отыграться. Но я его подстрахую. Есть у меня пара фокусов в запасе. 3 раза по 10 минут и гневно сверкающий на меня глазами псевдомастер был вынужден опустить оружие. Он так и не смог нанести мне ни одного удара, тогда как у самого все тело вновь было исполосовано мелкими царапинами, которые дуэльное заклинание подсвечивало желтым. Под шумок я сбросил на траву капельку своей крови, и когда было снято дуэльное заклинание, осторожно загнал ее мастеру в рот. Тот был так зол и напуган, что не заметил этого. Мужик явно получил немалую сумму, чтобы завалить меня на экзамене, но со своей работой не справился. Как и ожидалось, он попытался отыграться на Сереге, но мой вредоносный агент включился в работу и начал ослаблять его организм. В результате друг уделал его во всех дуэлях, чем изрядно повеселил как ректора, так и некоторых экзаменаторов. Финальным этапом выпускного экзамена было практическое применение магии. Каждый студент, в зависимости от специализации, был обязан освоить определенное количество заклинаний и уложиться в норматив построения их пространственных формул. Все же в академии учатся несовершеннолетние, и устраивать магические дуэли в качестве проверки знаний отцы-основатели посчитали неправильным. Неспециализированное военное училище все же. Вот после выпуска можно поступить в институт, скажем, на факультет боевой магии. Вот там готовят настоящих профи. А Императорская академия магии — это всего лишь промежуточный этап, чтобы высокородные деточки не скучали. Тут экзаменаторы тоже никак не могли повлиять на результат. В памяти Андрея хранились все необходимые знания, а с моим опытом воспроизвести бесхитростные магические формулы местных кулибинах не составляло большого труда. Гораздо сложнее для меня было не выдать всем на обозрение идеальную формулу, до которой земным магам еще развиваться и развиваться. Ну что же, блестящие результаты, товарищи студенты. Как мне кажется, с облегчением, проговорил ректор. Электронный диплом об окончании Императорской академии магии придет вам на почту в течение часа. Примите мои поздравления, дипломированные маги. Пусть деяния ваши прославят Российскую империю. «Прославят, не сомневайся», — про себя подумал я. «Дайте только время разгрести проблемы. Вот встану крепко на ноги. Успенских и Ко утихомирю, а там и эмиссаром системы заняться можно». Я прошерстил сеть и не смог найти информацию о быстро растущем древе. А это значит, что прихвостень системы еще не успел его посадить. Так что время еще есть. Первородное древо — это такая гадская вещь, что если оно наберет силу и начнет сосать из мира энергию, то уничтожить его силами простых смертных будет уже невозможно. Семя первородного древа глушит любые сигналы, даже межпространственные, чтобы облегчить эмиссару работу по захвату мира, тогда как взрослое древо обеспечивает устойчивую связь с великой системой. Если дать древу войти в полную силу, то мир будет обречен стать приманкой для всех жителей этой галактики и одновременно поставщиком свежих душ. Чего уж скрывать, мне здесь понравилось. Есть где развернуться. Так, может быть, хватит бегать? Я понимаю, что открытое противостояние с эмиссаром чертовски для меня опасно. Я понятия не имею, на что способны эти проводники воли системы. Но одно знаю точно. Пока эмиссар не взрастит древо, система не сможет прислать сюда подкрепление. На Земле находится лишь эмиссар со своей свитой. Фиксики думали, что загнали меня в угол, а вот хрен вам. Я наконец-то нашел свою тихую гавань, где смогу спокойно жить и ни от кого не прятаться. Надо лишь разобраться с эмиссаром, пока тот не посадил первородное древо. И мне кажется, что я знаю, почему Успенских так интересуют мои земли. На каждой планете существует всего одна точка силы, где у поверхности сходятся все энергетические нити. Точка, которая идеально подходит для первородного древа. И мне кажется, что эта самая точка находится в землях рода Беловых, в моих землях. Князь Успенский либо сам является эмиссаром системы, либо служит ему. В этом я практически уверен. Пока земля не принадлежит ему официально, он не рискнет сажать древо. Росток уязвим, ему требуется магическая подпитка, а питается он весьма своеобразно. Высасывает жизнь из одаренных. Такое надо проворачивать тайно. А пока жив хоть один Белов, который может заявить права на земли, то риск спалить контору на ранних стадиях роста древа слишком велик. Эмиссар силен, но против мощи всего государства не попрешь. Эти гады всегда берут хитростью. Они играют на алчности и всегда загребают жар чужими руками, стараясь оставаться в тени. Что же, можно и сыграть в эту игру. Великий Бак выходит на тропу войны. Конец первой книги. Продолжение следует. Читал Владислав Горбылев.